Иезекииль и Антихрист. Прежде чем перейти к формальному анализу Антихриста, мы вернемся на мгновение к Иезекиилю и его пророчествам, в которых прослеживаются параллели с ним и с ней, превратившими дарованный им Эдем в рассадник зла. Глава 19 книги пророка Иезекииля «Плач о князьях Израиля» часто саркастически использовалась ветхозаветными пророками для того, чтобы оплакать или иронически предсказать гибель народа. «И скажи, что за львица, мать твоя, расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих, и вскормила одного из львенков своих, он сделался молодым львом. И услышали о нем народы. Он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовита и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров-властителей. Но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее. Отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую. И вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь и останется для плача». В этой аллегории львица, олицетворение, которое, вероятно, относится к Израилю, Иудее или Иерусалиму. Под львенком, возможно, подразумевается Иоахаз, процарствовавший всего 3 месяца. Восточным ветром, скорее всего, был Навуходоносор и его армия, а пустыней — Вавилония, считавшаяся пустыней для израильтян, но также была местом, где жили изгнанники Иезекииля. Огонь олицетворяет восстание. Подобным же образом она, несущая ответственность за своего ребенка, собственными действиями позволяет Нику попасться в ловушку демонических сил Эдема или добровольно отдает его им. Как восточный ветер, демонические силы и сатана иссушают плод ее. Она поднимает восстание, подобно вспыхнувшему пламени, и огонь пожирает ее. Он оплакивает ее, в то время как тени от ее погребального костра мерцают на огромном засохшем дереве в центре Эдема. Иезекииль далее пророчествует о царе Тирском, о котором Всевышний Господь говорит. «Вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце Марии, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим». Уильям Блейк отождествил этот отрывок именно с эквивалентом светских гуманистов своего времени, которых в Антихристе символизирует он. Это сложный текст, вызывавший различные интерпретации, особенно в эпоху поздней античности. В раввинской традиции существовало понимание, что речь идет о первом человеке, Адаме, но ранние отцы церкви трактовали это как описание грехопадения сатаны. «Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на это». В стихе 17 легко увидеть, почему речь может идти о сатане. «От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Современные комментаторы в основном считают, что данный отрывок не относится ни к тому, ни к другому, но это не способно полностью нивелировать интерес к нему как к аллегорической или метафорической отсылке к Адаму. В любом случае поучительно, что Иезекииль обнародовал пророчество, которое возвращается к Эдему и его духовному конфликту, предсказывая противостояние между совершенным человеком, злом и святым Богом.